Среди блестящей стражи герцога Витторио гордой и твердой походкой шел дон Олимпио Агуада, несмотря на цепи, обременявшие его. Старый Мануил Картино, увидя это, закрыл лицо руками. Олимпио Агуада был посажен в подземелье и, как государственный преступник, передан смотрителю Картино. Глава 7. 100 против 3. Теперь мы должны еще раз возвратиться к той ночи, в которую 3 отважных офицера дона Карлоса насильно увезли с собой упавшую от страха и ужаса в обморок королеву и придворную даму Евгению Монтихо. Это была такая романтическая, даже неслыханная проказа, что 3 карлиста, удаляясь во весь опор со своей ценной добычей из замка Аранхуэса, едва могли скрыть свою радость и удовлетворение. Они не надеялись даже при таком смелом расчете на скорую и полнейшую удачу в выполнении их рискованного плана. Они были теперь в прекрасном расположении духа, когда с маркизом Монтолоном впереди, словно с форейтером, как это подобает королеве, достигли равнины и по ней с быстротой ветра скакали в запуске. Исчезновение королевы и Евгения не могло в замке долго оставаться незамеченным. Придворные и слуги, без сомнения, исходили с факелами весь парк, тщательно ища пропавших. Но от них и следов не осталось. Маркиз не упускал из виду все направления, так как ему известно было, что Конх, генерал королевы, находится со значительным войском на дороге в Толедо, чтобы там соединиться с Нарваесом и отбросить королистов в ущелье Сьерре-де-Гвадарама. Молодая королева, которую крепко держал в своих руках итальянец Филиппо, при этом в совершенстве владеющий своей лошадью, находилась все еще в состоянии беспокойства. Евгения, которую на своем сильном скакуне с нежностью держал Олимпио, напротив, казалась совершенно беззащитной в руках ее похитителя, если только счастливый случай не освободит ее из плена, в который она так неожиданно попала. Она и Изабелла, как сказал Олимпио, оказывается, приглашены к дону Карлосу, королю лесов. Какой бы ужасной участи подверглись они, если бы действительно попали в руки дяди молодой королевы? Какие были бы последствия этого плена? Дон Карлос, имея в своих руках Изабеллу, мог бы продиктовать условия мира и занять испанский трон, полководцев королевы отправить в тюрьмы или в ссылки, и Нарваеса, которого она любила, тоже. Эта мысль так овладела Евгенией, что она, оценив опасность, пришла к решению во что бы то ни стало спасти себя и королеву из рук похитителей. Но как бы ей удалось это? Как беспомощные 2 слабые девушки в руках таких смелых предводителей карлистов? Только если б счастливый случай вывел их на дорогу королевский отряд, если б Нарваес, возвращаясь в Толедо, увидел 3 всадников и преследовал их, то это могло быть для пленниц спасением. Чтобы из Аранхуэса спешили им на помощь, ожидать было нечего, так как там не смогли бы догадаться, кем и куда они были увезены. Действительно, положение, в котором находились Изабелла и Евгения, было отчаянное и ужасное. Все дальше удалялись они на быстрых лошадях карлистов от увеселительного дворца. Все скорее исчезала всякая надежда на спасение. Все боязливее осматривала Евгения равнину и с сильно бьющимся сердцем молилась Пресвятой Деве. Олимпио с возрастающим удовольствием смотрел на прелестную добычу, которую он вез с собой. Он должен был себе признаться, что фрейлина Монтихо в страхе казалась еще прелестнее, чем он находил ее раньше. Ее озабоченно и печально смотрящие по сторонам глаза, ее густые белокурые волосы, ее восхитительный стан — все это молодой дворянин видел так близко, что не мог не удивляться красоте Евгении. Этому способствовало и романтическое мерцание, окружавшее пленницу как первую красавицу света. Об опасностях не думали ни он, ни его товарищи. По крайней мере, они не боялись последствий, потому что на каждом шагу был риск, с которым они встречались и которому многократно вынуждены были подвергаться. «Исчезло ваше опасение, графиня?» Подскакав к Филиппо, спросил Олимпио Евгению. «Вы находитесь в руках дворян». «Все мои опасения касаются ее величества», — прошептала фрейлина. «О, эта ночь ужасна! Предайтесь вашей участи, графиня. Я ручаюсь, что вам не будет нанесено ни малейшего оскорбления. Я теряюсь от страха за ее величество. Разве вы не видите, что она, как мертвая, покоится на руках всадника и страшит далекий путь, который нам предстоит? Пожалуйста, подождите еще немного. Потом вы сможете приказать, если пожелаете отдохнуть». «Только из-за королевы умоляю я вас об отдыхе», — тихо сказала Евгения Олимпио. «Вы привезете дону Карлосу труп». «Ваше опасение рисует перед вами грустные картины, графиня. Молодая королева не умрет от этой вынужденной поездки. Ваше желание исполнится. По ту сторону каштановой рощи мы будем ждать утра». Евгения вздохнула. Всевозможными средствами она хотела прервать ненавистную поездку, надеясь, что появится какая-нибудь возможность на спасение. «Сжальтесь и остановитесь у рощи», — попросила она дона Олимпио, который теперь обратился к итальянцу, чтобы под каштанами, у которых маркиз и он прежде ожидали возвращения Филиппо, дать слабой королеве возможность прийти в себя и обеим похищенным дамам предоставить покой. Клод направился, как бы имея то же намерение, прямо к роще, и таким образом итальянец, который охотнее продолжал бы ночью свой путь, должен был подчиниться, хотя это ему не нравилось. Он был убежден, что Изабелла и без этого досрочного отдыха придет в себя, и он боялся, что это могло иметь самые плохие последствия. Но вокруг не было заметно никакого признака близости неприятеля, и он решил после нескольких часов, на протяжении которых будет сторожить пленниц, требовать продолжения пути. Три всадника приблизились к роще, не ожидая ничего необыкновенного. Прежняя удача их плана все больше порождала в них веру в безопасность, так что они охотно демонстрировали себя перед обеими прекрасными пленницами, учтивыми кавалерами, которые после такой короткой дороги уже готовы были предоставить им отдых. Маркиз поскакал в рощу, осмотрительно объехал ее, прежде чем его товарищи успели ссадить на мох своих прекрасных пленниц, и объявил, что он не нашел ничего подозрительного, чтобы могло помешать отдохнуть здесь несколько часов. Только Филиппо соскочил с лошади, как Изабелла пришла в себя и, увидев вблизи незнакомого итальянца, издала негромкий крик ужаса. Тогда к ней подошла Евгения, которой Олимпио уже помог сойти с лошади. Бедная придворная королевы, утешая, обняла ее. Изабелла немного успокоилась, увидев около себя свою подругу, но потом начала громко рыдать и, узнав об опасности и вспомнив случившееся, упала на грудь Евгении. «Не бойтесь, ваше величество», — прошептала молодая графиня Теба. «Еще не все потеряно. Я надеюсь, что нас спасут. Если бы мы какими-либо средствами могли помешать нашему непредвиденному путешествию». «Ты самая верная моя подруга», — сказала тихо Изабелла. «Притворитесь очень больной и слабой, ваше величество. Наши похитители, как истинные кавалеры, обратят на это внимание. Выполните мою просьбу, не робейте», — шептала Евгения. «Я не робею». Затем графиня к этому громко добавила: «О, святые, вы колеблетесь! Ваше Величество, я умру от страха! Боже мой!» В то время как карлисты привязывали своих лошадей в тени деревьев, Евгения подвела безутешную молодую королеву к кустарникам, составляющим край рощи. Она положила голову Изабеллы, вновь упавшей без чувств, на свои колени и попросила карлистов не трогать их, но доставить королеве на некоторое время покой, на что, как она надеялась, они охотно согласятся. Это было совершенно естественно и безопасно, так как обе девушки не были в состоянии убежать от своих похитителей, и последние после краткого совещания согласились на просьбу графини. Сами же они хотели с трех сторон стеречь рощу в то время, пока похищенные предавались отдыху. Хотя вокруг, насколько позволял полумрак, ничего не было заметно похожего на опасность, все-таки друзья хотели принять все меры предосторожности, и потому, удалившись от отдыхающих дам, стали караулом вокруг рощи, лежавшей среди обширной необитаемой равнины. Евгения подвела молодую отчаявшуюся королеву, которая не осмеливалась уже больше надеяться на всякое спасение, к кустарникам, находившимся на краю рощи. Она убедилась, что Олимпио и Филиппа легли в мох на склоне на равном от них расстоянии, и что маркиз де Монталон перешел на другую сторону рощи. Это было так удобно, как только возможно, но все-таки для них это не могло иметь никакой пользы, так как невозможно было убежать от трех врагов, которые со своих мест видели всю окрестность. Несмотря на это, графиня думала о пути к спасению. Как королева, так и она были хорошими наездницами, так что если бы она и Изабелла подкрались к лошадям офицеров, на которых, казалось, последние не обращали внимания, вскочили на них и ускакали бы прежде, чем неприятели в состоянии были помешать им, то они бы спаслись. Евгения решилась бы на такую смелую попытку к освобождению. Но королева... Изабелла тихо плакала. Она все еще не могла свыкнуться с мыслью, что она пленница. Прежде королева на все решалась быстро, но в этом положении она казалась совершенно разбитой. Нечего было и сомневаться, что королисты дадут им для отдыха только короткое время, и потому нетерпение Евгении становилось все мучительнее. Она намерена была шепотом сообщить королеве свой план, как совсем близко от них, у толстого каштанового дерева, зашелестели листья, как будто там вдруг зашевелилось человеческое существо. Евгения вскочила. Она думала, что к ним приближается кто-нибудь из карлистов, но те лежали на своих местах. Каштановое дерево, за которым что-то пошевелилось, стояло у самого края леса и почти между Олимпио и Филиппо. Изабелла тоже испугалась и тихо вскрикнула, когда темная человеческая фигура показалась у ствола дерева. Евгения смело поднялась. Она тотчас узнала в неожиданном пришельце монаха, разговаривающего в Аранхуэсском парке с генералом Нарваесом. Это ободрило ее. «Ваше Величество», — шепнула она испуганной молодой королеве, — «это монах. Он спасет нас. Мы не должны пренебрегать им». Показавшаяся фигура откинула немного назад свой клобук и в знак осторожности и молчания приложила к губам палец. Потом подождала, чтобы удостовериться, близко ли стерегущие карлисты и не слыхали ли они крика Изабеллы. Олимпио и Филиппа не шевелились. Тогда монах осторожными шагами приблизился к обеим с нетерпением ожидавшим его девушкам. «Вы попали в руки постыдных искателей приключений», — сказал монах. «Доверяйте мне. Меня тоже обманул такой же карлист, и я ношу монашескую рясу, только чтобы от них скрыться и чтобы им мстить. Посмотрите». Монах раскрыл свое темное одеяние и снял клобук, так что ясно обрисовалась фигура девушки. «Маскировка», — тихо проговорила Евгения, очень удивленной королеве. «Посмотрите, Ваше Величество, монах, который прежде нам встречался. Девушка». «Ради всех святых, осторожно», — прошептала Жуана. «Если Филипп нас услышит и меня здесь найдет, то мы все пропали. Я пришла в рощу в то время, как вас привезли сюда три всадника. Я поклялась убить этого Филиппа, и его смерть послужит вам спасением. Я быстро укрылась за этот толстый ствол, чтобы узнать, что с вами будут делать эти смелые карлисты. Нарваес недалеко. Если я отсюда, не будучи замечена карлистами, через поле поспешу на дорогу, ведущую из Аранхуэса в Толедо, то я его еще застану. О, сделайте это! Поспешите к Нарваесу, скажите ему, что королева и Евгения Монтихо попали в руки своих врагов. Он не замедлит сделать все для нашего спасения. Он благороднейший военачальник, которого только носит земля. Жуана с любопытством, почти с безмолвным состраданием взглянула на Евгению. «Вы любите его», — прошептала она. «Не лишитесь счастья вашей жизни так же, как и я, привязывая свое сердце к мужчине. Примите мое предостережение. Однако теперь я поспешу, чтобы призвать на помощь и освободить вас из рук Филиппо. Приложите все усилия, чтобы еще некоторое время удержать здесь этих карлистов, которые хотят увести вас в плен. Это вам удастся, если вы умны и ловки, потому что эти три предводителя не предчувствуют, что кто-нибудь теперь отнимет у них их драгоценную добычу. Я раньше знала, что они вынашивали смелый план. Я знаю Филиппо Буанавитто. Недаром я предостерегала генерала Нарваеса. Не робейте, я вас спасу». «Спеши, девушка», — произнесла королева, прислушивавшаяся с большим вниманием к словам Жуаны. «Ты не останешься без вознаграждения». Жуана не слушала больше обещаний Изабеллы. Она, оказалось, очень хотела погубить этих трех карлистов. Быстро завернулась она в монашескую рясу и стала незаметно пробираться за деревьями, чтобы достигнуть края рощи. Изабелла и Евгения с волнением следили за ее движениями. Как ловкая и шустрая кошка, прошмыгнула она через кусты и достигла того места, которое одинаково было далеко как от подстерегающего Филиппо, так и от менее внимательного Олимпио. Темное одеяние монаха и его осторожность помогли ему выбраться из рощи. Он ложился на землю и полз, и таким образом остался незамеченным. «Слава Пречистой Деве!» — шептала Евгения. «Теперь у меня другая надежда, Ваше Величество. Эта девушка смела и ловка. Нам следует здесь задержать врагов на несколько часов. И это нам удастся, если вы притворитесь изможденной и больной. Они не смогут проигнорировать ваш недуг, а нам главное — выждать время». «Я хочу последовать твоему совету», — тихо ответила Изабелла и легла, положив свою голову на руки Евгении. Монаха уже не было видно. Казалось, как будто призрак, он бесследно пропал во тьме ночи. Какое-то время спустя Евгения заметила, что маркиз подошел к своим обоим приятелям и пригласил их немедленно продолжать поездку. Олимпио и Филиппо тоже поднялись. Три офицера тихо между собой разговаривали, но все еще не было слышно или видно приближающейся помощи. Что, если Жуана не застала генерала Нарваеса? Олимпио подошел к девушкам. «Извините», — сказал он, — «нам нельзя больше отдыхать. Мы должны ехать». «Но еще невозможно», — решительно возразила Евгения. «Вы кавалер? Королева еще не в состоянии продолжать путь. Сами посмотрите, как она изнурена и больна». «О, уважьте и сжальтесь, мой благородный Дон, или вы хотите нас убить?» Олимпио подумал немного. Озабоченное лицо прекрасной Евгении произвело на него впечатление. Казалось, что Олимпио находил во фрейлине Монтихо большое очарование, поэтому слова ее поколебали его решимость. Он не почувствовал, что графиня, чья красота его очаровала, стала для него сиреной, которая прельстила его на погибель. «Вы много требуете, Донна», — сказал он нерешительно. «Наша предосторожность требует продолжать путь перед рассветом. Посмотрите, моя повелительница не может подняться. Вы не будете так бесчеловечны, чтобы и далее вести за собой обессилевшую?» Олимпио, казалось, благосклонно отнесся к ее словам. Но тут подошел Филиппо. «Нельзя оставаться дольше!» — нетерпеливо закричал он. «Скорее вперед, иначе беда!» И, обратившись к Олимпио, тихо прибавил. «Клод уверяет, что вдали слышен шум приближающихся войск. И мне тоже так показалось, когда я приложил свое ухо к земле. Молодая королева поднялась, опираясь на Евгению. Она чувствовала, что была беззащитна во власти врагов и что от Жуаны нечего ждать никакой помощи. Графиня с королевой, которую она подвела к опушке леса, была уже наготове, когда топот приближающихся лошадиных копыт стал ясно слышен. Филиппо, вскочивший на своего рысака, поскакал по опушке рощи, чтобы посмотреть, что означал этот шум. Между тем, как Клод и Олимпио держали своих лошадей наготове, чтобы при действительной опасности немедленно вскочить в седло. Изабелла тревожно пожала руку Евгении и, полное беспокойного ожидания, крепко прижала ее к себе другой рукой. Послышался голос генерала Нарваеса. «Занять рощу!» раздалось в ночной тьме довольно ясно, чтобы могло быть услышано всеми обитателями рощи. Щелкали курки многочисленных винтовок. Со всех сторон ясно был слышен топот копыт. «Измена!» — вскричал вернувшийся Олимпио. — Нас окружают! На лошадей! Нужно выдержать борьбу! Прежде чем увидим, как геройски сражались в эту минуту карлисты, мы должны в нескольких словах объяснить, каким образом совершилось это молниеносное нападение. Нарваес, возвращаясь из увеселительного дворца в Толедо, не мог отказаться от незначительного изменения своего маршрута, чтобы, если только возможно, напасть на след трех опасных врагов. Он наткнулся на авангард генерала Конха, который состоял почти из 100 хорошо вооруженных всадников, с которыми он продолжал теперь свои розыски, между тем как армия остановила свой форсированный марш в Толедо. По счастливому случаю, три похитителя из войска карлистов не встретились на своем пути от Аранхуэса к роще с авангардом Нарваеса. Поэтому монаху удалось за несколько тысяч шагов от леса попасть на королевские форпосты, где он немедленно, по его желанию, был представлен генералу. Нарваес узнал девушку. Он услышал от нее, что три всадника с похищенными дамами находились в роще, и тотчас же повел своих 100 человек под мраком ночи к тому месту, на которое ему указала Жуана. Маленький лесок легко было обложить. Превосходство силы предрешило исход схватки. Сотня воинов под предводительством опытного Нарваеса бросилась на трех карлистов, офицеров, которые за несколько минут без сомнения могли бы спастись, но единогласно предпочли борьбу. Они не могли предположить, что им, трем, придется сражаться против 100 отлично вооруженных солдат, но даже если бы они и знали о численном превосходстве врага, то не замедлили бы начать бой, который происходил у рощи. Это было не в первый раз, когда они противопоставляли превосходящей силе противника свою удаль и мужество. Пока карлисты прицеливались из своих винтовок, Изабелла и Евгения убежали в чащу, чтобы там найти защиту. Вслед за тем грянули ружья. Олимпио, увидев генерала Нарваеса, повернул свою лошадь в ту сторону, где находился последний, между тем как Филиппо и Клод де Монталон бросились почти на 20 человек, атаковавших их солдат. Была жаркая битва, разгоревшаяся на опушке леса. Королевские воины вскоре почувствовали, что они имеют дело с опытными и смелыми бойцами, потому что после нескольких минут понесли большие потери. Олимпио сражался как лев, и казалось, как будто направленные на него пули отскакивали от него. Темень ночи для него была благоприятна, а его подвижность стала причиной того, что пули пролетали мимо, не задевая его. Олимпио думал о Нарваесе, с которым давно желал помериться силой, но сперва он должен был проложить себе к нему дорогу, так как генерал, озабоченный обстановкой, скакал вокруг рощи и теперь только приблизился к сражающимся. Олимпио бросил свою винтовку, так как невозможно было и думать о том, чтобы ее зарядить, когда со всех сторон наступают враги, и оба свои пистолета он разрядил. Трое из его врагов поплатились своими жизнями. Теперь он выдернул свою саблю и вступил с нею в сражение. Нарваес видел, что карлисты произвели ужасное опустошение среди его людей, и он должен был признаться, что это сильно распалило его, и, наконец, ему удалось по убитым найти себе дорогу к Олимпио, который послал ему приветствие и пригласил к борьбе. Столкновение, происшедшее теперь, было очень сильным. Нарваес бросил пистолеты и тоже вытащил саблю, чтобы иметь со своим врагом одинаковое оружие. Так кинулись Нарваес и Олимпио друг на друга, чтобы помериться силой и мужеством. Но генерал королевы был бы убит доном Олимпио Агуада, если бы не подскакали к нему двое из его людей, увидев, что Нарваес был в смертельной опасности. Прежде чем Олимпио смог оборониться против этих двух и отправить их на тот свет, сабля одного из солдат ранила его в правую руку, в то же время пуля сразила под ним лошадь. Сделав дикий скачок, та упала, придавив ногу храброго наездника. Олимпио, не будучи в состоянии сражаться правой рукой, взял саблю в левую и все еще сильно отбивался ею, хотя мертвое животное удерживало его на месте. Между тем Филиппо и Маркиз безостановочно бились со своими врагами, но они сознавали невозможность стать победителями. Потому они решились, причинив чувствительный урон королевскому войску, пробиться. Сражаясь, они искали Олимпио и увидели, как он изнемогал от наседавших солдат. С истинным мужеством бросились они на врагов, окружавших упавшего, но, приняв Олимпио за убитого, смело пробились через обступившее их войско и достигли свободной равнины. Нарваес приказал преследовать их, между тем, как дона Олимпио, который был ранен и лежал под своей лошадью, он взял в плен. Если бы не гибель лошади, то вряд ли генерал дожил до этого весьма сомнительного триумфа увидеть в своих руках смелого Олимпио. Пленный был, как и весьма утомленная молодая королева, и от ужаса закрывшая глаза графиня Евгения, еще ночью увезен в Аранхуэс, где все находились в мучительном страхе. Когда на другой день из Толедо от Конха пришло радостное уведомление, что карлисты после упорного боя отброшены, то Мария Христина и Эспартеро решились со двором возвратиться в Мадрид. Глава 8. Вермудец, мадридский палач. Королева, возвратясь в покои мадридского королевского замка, после такого опасного приключения чувствовала себя больной. И Евгения оказалась утомленной и жалкой, потому что только теперь появились неизбежные отрицательные последствия пережитого страха и потрясения. Но Мария Христина была в страшном гневе и легко достигла того, что спустя уже несколько дней был вынесен смертный приговор пойманному преступнику, виновному в оскорблении ее величества, который находился в подземелье замка. Странный рассказ о похищении молодой королевы тайно и тем усерднее переходил из уст в уста. Со стороны двора употреблялись все усилия, чтобы его скрыть. В испанской столице начало уже смеркаться. Наступил канун того дня, когда публично на плацу Педро в Мадриде должна была совершиться казнь дона Олимпио Агуада. Последние лучи заходящего солнца золотили бесчисленные купола церквей и охватывали багровым пламенем окна высоких зданий. По уединенной большой дороге в вечерние сумерки ехали верхом из Ла-Манча в Мадрид два всадника, закутанные в черные плащи. Прекрасным их лошадям, казалось, не шло плестись шаг за шагом, как при погребальной процессии, потому они беспрестанно фыркали и нетерпеливо поднимали и опускали свои головы. Оба всадника были серьезны и молчаливы. Свои черные остроконечные шляпы они надвинули на глаза, и если бы выглядывающие из-под их плащей концы сабель из чистого золота не показывали, что они носят под темным покровом, то их могли бы принять за дурных путников, с которыми на большой дороге встречаются неохотно. Вскоре перед ними открылся королевский город со своими тысячами острых колоколен, которые, подобно мачтовому лесу, возвышались в заходящем солнце и выступали высокими куполами святого Исидора и святого Франциска. Правее от Мадрида они заметили скит святого Исидора, маленькую часовню, высоко почитаемую жителями города. У одной группы деревьев, вершины которых затеняли большую улицу, они сделали привал. «Еще светло, Филиппо», — сказал один всадник. «Обождем здесь, пока не стемнеет. Нам нужна предосторожность. Если нас узнают, не будет спасения Олимпио. Мы спокойно так далеко пробрались, теперь уже должны подумать о цели приезда, об освобождении пленного Олимпио». «Я горю нетерпением, Клод», — отвечал итальянец. «У тебя слишком горячая кровь. Подумаешь, что мы должны проникнуть в королевский замок, который хорошо охраняется», — сказал серьезный, храбрый маркиз, не забывающий никогда об опасностях, которые им, как карлистам, угрожали в Мадриде. «Я питаю надежду на дочь смотрителя замка. Я знаю, что эта девушка любит Олимпио». «Тогда, без сомнения, она нам поможет», — рассуждал Филиппо. «Нет лучше союзника, чем влюбленная девушка. К тому же, если она дочь тюремщика. Не забудь, что эта Долорес должна сделать выбор между своим отцом и Олимпио. Если она освободит пленника королевы, который осужден на жестокую кару, то она погубит своего отца, ведь он отвечает за того. Это тяжелая борьба, которая предстоит ее сердцу, и мне нелегко вовлечь в нее бедную девушку. Если без ее помощи возможно освободить Олимпио из подземелья, тогда...» «Оставь бесполезные размышления, Клод», — прервал Филиппо маркиза де Монталона. «Без девушки освобождение немыслимо. Если тебе и удастся тайно пробраться в замок, то как же ты хочешь тогда проникнуть в подземелье, в особенности же открыть железные двери, которые так крепко закрывают старые тюремные камеры? Нет, нет, ты должен оставить свои бесплодные мысли. Олимпио должен быть вызволен из рук королевской партии. Это намерение нас сюда привело, и тут не нужно долго размышлять». Маркиз молчал. Он чувствовал, что Филиппо был прав, но, несмотря на это, он не мог отделаться от мысли о душевной борьбе предстоявшей девушке. В то время как итальянец в диком своеволии не имел к подобным мыслям никакого сочувствия, душа Монталона была тронута глубже и серьезнее, может быть, потому что его прошлое проложило путь к этому. По его прекрасному, благородному, серьезному взгляду часто можно было заключить, что это прошлое было весьма трогательно, и в сердце этого благородного человека задело струны, которые при воспоминании часто еще колебались и уныло звучали. В тихие минуты, когда никто не обращал на маркиза внимания и никого не было вблизи, тяжкие впечатления давно прошедшего времени, казалось, так глубоко проникали в его душу, что кроткие, прекрасные глаза делались влажными, и на его серьезном лице являлись следы прискорбного воспоминания. Если тогда кто-нибудь к нему подходил, то он обыкновенно своей нежной и красивой рукой стирал со лба морщины и скрывал предательские слезы. Маркиз никогда не говорил о своем прошлом даже Филиппо и Олимпио, его вернейшие друзья и сподвижники, до сих пор не проникли в грустные тайны жизни маркиза Клода де Монталона. На нем заметны были только последствия их. Они сделали его кротким. Через них он стал великодушным, бескорыстным, благородным человеком, который с истинной храбростью соединил в себе все прекрасные качества мужчины, почитавшего дружбу как высочайший и святейший дар богов. Наверное, он узнал в этой жизни, что любовь из-за корыстолюбия не может быть такой чистой и свободной, как дружба. Начало уже смеркаться, когда оба карлиста, закутавшись в свои плащи и проехав опасную дорогу до самых ворот Мадрида, чтобы спасти пойманного Олимпио, все еще находились под тенью деревьев на большой дороге. «Ночь настает», — сказал Филиппо, беспокойный итальянец. «Мне кажется, что нам надо поспешить». В эту ночь Олимпио еще не сошлют или не передадут палачу, — вслух размышлял маркиз. «Нет, ничего хуже, как доверять этой Марии Христине, Клод. Меня одолевает мучительное беспокойство о нашем друге. Так отправимся, Филиппо. Пречистая Дева, помоги нам освободить Олимпио, не совершив преступления». Итальянец медленно затянул поводья своей лошади, которая так же нетерпеливо, как и ее господин, прискакала к Толецкому мосту, ведущему через реку Мансанарес. И маркиз тихо подъехал к мосту, проследовал через него за своим спутником Филиппо. Затем, спустившись немного с крутой улицы, они подъехали к школе тореадоров, бойцов с быками. Наконец приблизились они к серым каменным воротам Толедо, которые представляют главный вход в Мадрид и ведут в улицу Толедо. Они беспрепятственно вошли в последнюю и постучались в один из домов, которых кругом было много, чтобы оставить в нем своих лошадей и остальную часть пути продолжать пешком. Закутавшись в свои плащи, шли они по мрачной страшной улице, оканчивающейся площадью Делес-Себада, которая с некоторого времени была переименована в площадь Педро. Достигнув большого, окруженного домами плаца, они увидели, что на середине его устраивались подмостки. Филиппо при виде этого невольно остановился. Он узнал, несмотря на царившую вокруг темноту, помощников палача, которые ревностно занимались сооружением подмостков. «Пердио!» — пробормотал он. «Это худой признак, Клод!» «Что такое?» — тихо спросил маркиз. «Там устраивают эшафот», — отвечал итальянец, указав на середину плаца. Это был ужасный факт для переодетых офицеров из войска карлистов. Худая встреча. Филиппо был прав. Помощники палача стаскивали с запряженной двумя мулами телеги окровавленные доски. Другие вкопали уже в землю несколько столбов, и по наставлению одного весьма высокого, одетого в черное платье, мужчины наколачивали на них доски. Удары молотков жутко отдавались в тишине ночи, и можно было наблюдать, как проходящие мимо с боязливым видом отворачивались от постройки, подымающейся посреди плаца. Филиппо не ошибся. Во мраке только что наступившей ночи устраивали эшафот. Высокий, одетый в черное мужчина с длинной седой бородой, стоявший на страшных подмостках, был Вермудец, мадридский палач, который получил приказание к будущему дню приготовиться к исполнению кровавого приговора. Старый Вермудец привык к тому, чтобы быть аккуратным, если нужно было служить закону. Он стоял серьезно и важно, руководя работой своих помощников и удостоверяясь в безопасности и крепости эшафота. Работа шла без перерыва. Палач стоял у колоды, в середине которой была гладкая прорезь для шеи осужденного, а по бокам находились крепкие ремни, которыми его притягивали. Старый Вермудец привык к своей кровавой должности. Более тысячи голов отсек он у приговоренных в течение своей долголетней службы, и про него говорили, что он никогда дважды не поднимал своего блестящего топора. На вид палач был почтенным и величественным. Холодное мертвое спокойствие лежало в чертах его лица, обросшего седой бородой. Помощники его исполняли свою работу с грубыми шутками. На них были черные брюки и пестрые рубашки с засученными рукавами. На их головах с растрепанными длинными волосами красовались красные гореласки, на сторону свешивающиеся шапки. Уже 4 угловых столба и пол эшафота были готовы, и теперь, тщательно сделав тяжелую колоду, подручные палача приступили к широким ступеням, ведущим к последней. Черное сукно, которым обтягивали страшную постройку, было уже приготовлено, и работа быстро шла к завершению. Не говоря между собой ни слова, Филиппо и Клод, как бы, имея один и тот же вопрос, приблизились к старому Вермутцу, который не обращал никакого внимания на проходящих мимо, ибо был занят только эшафотом. «Эй, старик», — обратился к нему маркиз, — «вы палач, как я догадываюсь». Вермудец взглянул и безмолвно осмотрел с ног до головы закутанных в плащи господ. «Да, господин», — сказал он без всякого изменения в выражении своего, как из камня высеченного лица. «Скажите, старый друг, вы, как я вижу, устраиваете черный трон», — продолжал Клод де Монталон. «Вам работа заказана к утру?» «К раннему утру. Через несколько часов вы увидите площадь Педро, заполненной любопытными. Мадридский народ постоянно стекается на такое зрелище». «Пердио, мы тоже бы рады посмотреть, старик», — заявил Филиппо. «Кто же это такой, кого вы на целую голову сделаете короче?» «Вы, должно быть, издалека пришли сюда», — сказал Вермудец, рассматривая обоих господ. «Что вы спрашиваете меня об этом?» «Предводитель королистов, Олимпио Агуада, рано утром взойдет на эшафот». Маркиз должен был собраться с духом, чтобы при этих словах не выдать себя. «Олимпио Агуада», — повторил Филиппо, побледнев, — «он должен быть казнен». «Вы удивляетесь этому, господин? Если бы он был простым солдатом, тогда был бы расстрелян. Но он считается мятежником, и к тому же еще он виновен в оскорблении ее величества, поэтому попадает под топор Вермудеца». «О, господа, не ужасайтесь так. Я уже скольких генералов отправил на тот свет, когда суд произносил приговор. От этой руки пала голова Пьеро. Мой топор казнил генералов Леона и Борзо. Почему же не должен мне повиноваться и предводитель королистов Олимпио Агуада?» Клод и Филиппа обменялись многозначительными взглядами. «Он и еще кое-кто другой, кто этого сегодня не предчувствует», — сказал Вермудец странным пророческим голосом, — «уже с гордым видом осмотрел эшафот, и если бы я сделался его врагом, то через короткое время и он попал бы в мои руки». «Пресвятая Дева, избавь нас от вас», — полушутливо, полусерьезно сказал итальянец и потянул за собой маркиза. Мадридский палач посмотрел им вслед и опять обратился к своим помощникам, которые покрывали теперь окровавленные доски черным сукном. «Ради святого креста», — шептал Филиппо с мрачным видом, идя с Клодом, — «мы придем в последнюю минуту». «Этого я не думал. Олимпио в руках палача. Этого не должно случиться, или я умру с ним». «Время худое, Клод, слышишь? Башенные часы бьют полночь», — тихо сказал итальянец. «К утру окружат его монахи, и в 6 часов на дворе замка будут находиться войска, чтобы оказать Олимпио последние почести. Клянусь всеми святыми, я выбью его из их толпы и освобожу. Мы придем в самую пору. Еще одно. Что ты думаешь о графине Евгении Монтихо?» — спросил итальянец. «Попытаемся через нее достигнуть освобождения Олимпио. Она может всего добиться через королеву». «Не нужно никакого прошения, никакой милости, мой друг. Я освобожу пленника из замка хотя бы ценой моей жизни. Старый Вермудец должен хоть раз напрасно наточить свой топор. Олимпио не должен пасть от руки палача. Лучше я подам ему свой меч, чтобы он сам мог себя им пронзить». Оба господина достигли плаца де Палаццо и увидели перед собой большой четырехугольный замок с его бесчисленными окнами и балконами. Налево от них простиралась низкая серая долина, которая отделялась от Мадрида, протекающей перед замковым парком рекой Мансанарес, и простирается от ворот Святого Винсента до ворот Сеговии. Направо от них лежал бугор Эль-Пестиль, у подножия которого находились боковые постройки дворца. На этой стороне замка, украшенной колоннами Коринфского ордена, находились трое ворот со сводами. Между ними взад и вперед ходили часовые, держа в руках оружие. Их размеренные шаги глухо раздавались на мраморных ступеньках портала. Филиппо и Маркиз повернули во двор правого флигеля замка, в котором они надеялись отыскать лазейку во дворец. Глава 9. Последняя ночь приговоренного. Старый смотритель замка Мануил Картина, который был так строг к своей дочери и проклял ее любовь, который оттолкнул сына Донны Агуада, когда тот поступил к карлистам, этот, по-видимому, такой суровый и требовательный человек, был молчалив и мрачен. Он должен был вести в темницу Олимпио, которого он все-таки еще любил. Престарелому смотрителю замка за всю его жизнь ничто не было так тяжело, как этот час и это приказание. Но он должен был повиноваться. Его обязанность была для него превыше всего. Он принес бы ей в жертву и Долорес, свое единственное дитя. Но его сердце обливалось кровью при мысли, что Олимпио, государственный изменник, был его пленником. Этот мужественный, прекрасный, сильный Олимпио, который мог бы быть одним из первых офицеров королевского войска, а теперь должен был пасть от руки палача. Картина ходил молчаливым и сгорбленным. Он не говорил ни одного нежного слова ни своей дочери, заплаканных глаз, которые не хотел видеть, ни Олимпио, тот казался суровым и холодным. Только что позволяли ему его обязанности, то он исполнял по отношению к пленнику, и более ничего. Когда Картина услышал приговор суда, о котором знал раньше, что Олимпио на следующий день должен быть публично казнен на площади, то, конечно, он должен был крепко стиснуть зубы, чтобы остаться господином своей скорби. Он совсем не спускался в свой нижний этаж. Долорес услышала ужасное известие от старой Энсины. Казалось, что он боялся за состояние своей дочери и не мог быть к ней суровым, так как ведь все на следующий день должно было кончиться. Смотрителю замка принесли вино, которое пленнику полагалось в последний вечер. Старый Картина получил все для последней трапезы преступника и должен был просто выйти из караульной гвардии, которая была над его жилищем, в пустой коридор, чтобы никто не видел, что силы ему вдруг теперь отказали. Но он подавил свое смущение и постарался опять сделаться жестоким при мысли, что тот, к кому он теперь должен идти, был карлист, государственный изменник. Итак, держа в одной руке вино, в другой ключи и свой фонарь, начал спускаться он по ступенькам, которые вели к подвалу замка, что находился глубоко под часовней во флигеле, в котором помещались караульная гвардия и его жилище. Старик должен был спуститься, пройти через многочисленные низкие повороты и затем опять идти по старой каменной лестнице, которая вела к тюремным камерам замка. Скверный, удушливый гнилой воздух переполнял эти глубокие подвалы, в которых ходы со сводами жутко освещались красноватым мерцающим светом его фонаря. Здесь внизу была постоянная ночь. Только в продолжении дня через маленькие, обнесенные решетками окна проникал скудный свет в камеры, тогда как в проходах царил вечный мрак. Смотритель подошел к одной из низких железных дверей, находившихся по обе стороны коридора. Он выбрал из своей связки ключ и отпер тяжелую маленькую дверь. Послышался отвратительный пронзительный звук. Картина вошел в камеру Олимпио, узкую и низкую. В ней было совсем темно, так как уже наступила ночь. Жалкая кровать, стол с черным распятием и один стул. Вот все, что заключала в себе камера, в которую проник свет фонаря. Олимпио сидел на своей кровати и казался углубленным в свои мысли. Теперь он очнулся. По нему было видно, что он не был угнетен своим заключением. Он и теперь еще был сильным и прекрасным юношей, которого боялись враги и которого любили друзья. Конечно, перед его глазами могла бы предстать другая картина. Олимпио видел в своих грезах, как это часто случалось в последние дни, прекрасный образ графини Евгении, который произвел на него глубокое впечатление и незаметно вытеснил из сердца милую, прелестную Долорес. Казалось, что он только и думал о той, которую недавно носил на своих руках. Теперь же он видел перед собой старого, серьезного смотрителя замка. Старик опустил фонарь на пол и приблизился к столу, чтобы поставить на него принесенное им вино рядом с кружкой для воды и хлебом. Олимпио наблюдал за каждым движением смотрителя. «Как картина?» — сказал он, поднявшись. «Что это значит? Вы приносите мне вино? Так действительно правда, что приближается мой последний час?» «Это так, благородный господин. Приготовьтесь и откажите вашу душу Матери Божией. Перед утром прочтут вам приговор, что вам за государственную измену топором отрубят голову». «Топором, картина? Вы неправду говорите». «Нет, ложь никогда еще не выходила из ваших уст, честный старик». «Значит, меня хотят казнить как бесчестного преступника? Меня хотят передать палачу?» «Это так, как вы сказали, дон Олимпио», — отвечал старый смотритель. «Теперь конец вашему геройскому поприщу, на котором вы так много ждали себе лавров. О, если бы вы послушались старого картина, без упреков, старик! Я знаю, что вы всегда желали мне добра. Я знаю тоже, что ваша дочь Долорес меня очень любила. Но я не был этого достоин, картина. Не говорите мне этого. Кто бы сказал мне это, тот имел бы дело со мной, даже если бы это были вы сами. Вы были прекрасный кавалер и прямодушный дон, каких только Мадрид заключал в своих стенах. Не рисуйте себя дурным передо мной, мой благородный господин. Я знаю вас лучше». С видом, выражавшим смущение, посмотрел Олимпио на старика, который так ревностно его защищал и отстаивал. Высокий, сильный юноша при мерцающем свете фонаря оказался еще внушительней. Он протянул к смотрителю замка свои руки. «Простите мне все, что я сделал вам и вашей дочери, картина. Передайте от всего сердца мой поклон Долорес и скажите ей, чтобы она обо мне много не грустила, потому что я этого не заслуживаю. Я беспокойный, неверный, дикий искатель приключений. Жизнь в армии ничего мне не обещала, и так же я был бы, наверное, плохим мужем. Только скажите ей это, картина, слышите? Скажите Долорес, чтобы она не плакала обо мне. Но если она захочет принести умершему Олимпио букет из ее розанов на могилу, которую она будет искать в стороне у стены, где лежат самоубийцы и казненные, там, картину, где разрастается плевел и не раздаются молитвы, тогда, говорю я, она сделает доброе дело для Олимпио Агуада, который некогда ее очень любил. Да, картина, скажите это, Долорес, тогда, может быть, хоть одна душа придет на мою могилу, чтобы за меня помолиться». «Не одна, мой благородный господин, две придут. Это Долорес и ее отец», — вскричал теперь старый смотритель, у которого от печали навернулись слезы и сильно билось сердце. «Две придут, и ваша могила не должна быть опустелой. Ее должны украшать самые лучшие цветы и лавровое дерево, хотя вы и ходили с карлистами. Я не знаю, отчего это, но в последние дни мне постоянно приходит на память ваша сиятельная мать, мой благородный господин. Молчите, картина. Не напоминайте мне в эту ночь о моей матери. Слава Богу, что она не дожила до завтрашнего дня. Это удивительная картина. Чем становишься старше, тем больше узнаешь добродетелей и всемогущество промысла. Прежде я плакал у гроба моей матери и сокрушался, что она так рано отправилась в мир иной. Но теперь только я узнаю, почему это случилось. Прощайте, добрый старик, и поклонитесь от всего моего сердца, Долорес. Милая девушка закрыла глаза моей матери. Слышите, картина, передайте ей этот поцелуй, который я запечатлел на вашей щеке. Теперь же оставьте скорби. В случившемся ничего нельзя изменить. Чтоб это я еще пережил, — говорил старик совершенно невнятным голосом. Затем, ободрясь, он взял свой фонарь. «Не имеете ли еще какого-нибудь желания или дела, или приказания, мой благородный господин?» — спросил он, вытирая глаза. «Да, картина. Хорошо, что вы мне об этом напомнили. Домик, в котором умерла моя добрая мать, я завещаю вам и Долорес. Благодарю за вашу любовь, мой благородный господин. Но мы, конечно, не перейдем в него. Почему, старик? Но если когда-нибудь вы будете жить милостынью и не в состоянии больше будете исполнять свою службу, тогда в окруженном виноградниками домике вы с Долорес могли бы жить хорошо, я думаю». «Прекрасно, дон Олимпио, но вы забываете, что ваше состояние...» Старый смотритель остановился. «Да, об этом я не подумал, картина. Все конфисковали. Тогда, конечно, я более ничего не имею. Последнее же мое желание... Не гневайтесь на меня и передайте мой поклон Долорес. Прощайте». Олимпио с глубокой признательностью пожал руку старого прямодушного смотрителя. Даже фонарь затрясся. Так глубоко был тронут Мануил картина этим последним прощанием со своим пленником. Он вышел через низкие двери и быстро их запер. Старый отставной солдат, может быть, за всю свою жизнь не испытал такой тяжелой сердечной борьбы, как в эту последнюю ночь карлиста Олимпио Агуада.